Глава шестая. Драконы. Стемнело. Показались первые звезды. Компания выбрала для ночлега небольшую поляну на краю утеса, с которого открывался вид на долину и главную дорогу. Вскоре тигры ушли поохотиться. Купец достал ржаной хлеб, горшочек с медом и, уже аппетитно жуя, предложил Руми присоединиться. Она отказалась, молча рассматривая сливовые ножны, все, что осталось от ее оружия. Разумеется, Ханом не мог долго обходиться без разговоров, оттого начал первый. «Если ты сердишься на меня, то знай, я не хотел тебя задеть. Это было про Кауршана». Руми с интересом взглянула на него. Слова Ханума совсем не походили на извинения, но он говорил с такой искренностью, что не хотелось больше на него обижаться. Руми согласилась поесть. Вместе с купцом жевала и смотрела на покрытые синей дымкой горы. — Ты знал Кауршана? Почему так про него сказал? — спросила она, проглотив последний кусок. «Да, знал. В свое время он был весьма известен. Неудивительно, ведь он — близкий друг Адзуны». Руми даже поперхнулась водой. «Как? Кауршан? Быть не может». «Почему не может? Вполне себе». Ханум растянулся на траве. «Гордец, каких поискать! Я ничуть не удивлен его желанию вернуть руну. Он тоже мнил себя богом. Смотри, как бы ни вспомнили, кто изготовил форму для семилепесткового перстня», прозвучало из глубин времен. Действительно, картина вырисовывалась. «Понятно, что он никогда тебе об этом не рассказывал», продолжал купец. «Кому будет приятно вспоминать о таком?» «Скажи», поинтересовалась Руми. «А Адзуну ты знал?» «И его знал», — спокойно ответил Ханум. «Как он выглядел?» «Очень сложно сказать. Так получилось, что черты его в моем сознании смазались. Оттого вспоминается он, как бы выразиться, очень условно, как будто я видел лишь его силуэт издали в полумраке. Странно, но не у меня одного такая беда. Если хочешь представить себе Адзуну, то вообрази обычного феникса, не такого круглолицого и лопоухого, как ты. Все, не продолжаю. И даже не рыжего. Теперь точно все про тебя». «Многие фениксы рыжие», — буркнула Руми. «Даже руна была рыжей». «Кажется, он не имел никаких выразительных черт», — продолжил Ханум. «Волосы у него точно велись, как у всех, но, кажется, были все же не каштановыми, а более темными. Глаза, наверное, тоже темнее твоих». «А, точно! Он вроде был довольно высоким и, пожалуй, крепким». «А Аймери? Его ты знал?» Руми не могла унять свое любопытство. «Аймери тоже знал». Ханум встал и пошел к тюкам с товарами. «Хватит засыпать меня вопросами. Они тоже имеют цену. Гляди лучше, что у меня есть». Он вернулся с длинной подзорной трубой. Всем своим видом купец показывал, что сейчас будет нечто невероятное. Но Руми никак не удивлялась. «Отец как-то привозил мне такую», — сказала она. «Нет-нет, вон там», — Ханум передал трубу. Руми посмотрела в сторону главной дороги и увидела множество огней, медленно плывущих во мраке. Она с интересом приложилась к трубе и разглядела большую, богатую процессию. В центре шла панда высотой с дом. На ее спине разместился внушительных размеров паланкин с загнутыми вверх углами крыши. Примечание. Паланкин. Кресло или небольшая богато украшенная будка с окнами для перевозки 1-2 человек. Конец примечания. Возчик держал бумажный фонарь на длинном шесте. Сквозь тонкую ткань паланкина просвечивало 2 силуэта. Позади первой панды шла еще одна поменьше и без паланкина. На ней Руми разглядела одинокую темную фигуру, сидящую в деревянном седле. Должно быть, знатный чиновник или богач, раз удостоился такого почетного места. Руми смутило, что он ехал без возчика и сам правил пандой, а небольшой фонарь, полный живых огоньков, висел у него на поясе. Со всех сторон панд окружала вооруженная стража верхом на гигантских горных медведях с черной шерстью. 4 медведя тянули резную повозку с такой же гнутой крышей, как у паланкина. Несколько стражей ушли далеко вперед, вероятно, чтобы выбрать место для ночлега. «Видела, да? Император драконов нагрянул», — сказал Ханум, и Руми от неожиданности вздрогнула. «Едут в столицу на праздник». «Надо же!» — раздался зычный голос за их спинами. Обернувшись, они увидели Игне и Вите, сытых и довольных. «Как думаешь, они знают про Аймери?» — спросила тигрица у купца. «Даже если сейчас не знают, то скоро узнают», — ответил он. «Чует мое сердце, будет большой скандал. Царю бы перенести праздник и устроить траур, но не знаю, как он поступит. Он вообще не очень умный». «Ханум, не смей так говорить, он же твой царь», — вспылила Руми. «Царь не царь, а ошибок совершил много, и неизвестно, сколько еще совершит». Ханум оставался спокоен. «Ходят слухи о скорой помолвке царевича Семериона и дочери императора Мэйджины. Правдивы ли они? Откроются только в столице. Боюсь, все пойдет прахом». «А что хорошего в этой помолвке? Дракон хочет и над фениксами власти. Как раз в интересах царя противиться такому браку», — сказал Игне. «Поддержу. И потом, у них даже детей не будет, ты сам понимаешь», — добавила Вите. «Я бы согласился с вами, друзья, будь царь способен управлять своим государством, а уж тем более защищать подданных, но, увы, чего нет, того нет», — грустно заметил Ханум. «Уж не меньше вашего я хочу счастья и процветания для фениксов». Тем временем императорский кортеж разбил огромный лагерь прямо на дороге. Высокий шатер правителей драконов вызвал у Руми зависть. Ей-то придется спать на камнях и земле. Паланкин спустили с панды и отнесли к шатру. Наездник второй панды направился в шатер поменьше. Руми опустила трубу. От слов Ханума на душе стало тоскливо. Но дрема окутывала разум. Тигры, зевая, легли на траву, положив тяжелые головы на огромные лапы. Руми устроилась под боком Игны и сразу уснула. Ночные шорохи не тревожили ее, но странная темнота прокралась в сознание. Руми плыла в лодке по океану тягучей темной жижи и не видела берега, к которому могла бы пристать. На поверхности появлялись лица, оскорбления, упреки, словесный яд лились из беззубых ртов. Лица с пустыми глазницами пугали. Руми пыталась отплыть от них, но возникали новые. Черные руки тянулись к ней из воды, чтобы задушить, убить. «Сожги их, сожги», — шептал чей-то голос. «Но я же умру. «Умри», — отвечал голос, — «как Кауршан и Кимера. Вы все сгниете в этом болоте, и только царство Оссе будет стоять вечно, пережив звезды и мировое древо». Руми проснулась. На месте Игна лежала Вита и наблюдала за лагерем драконов. «Просто кошмар», — хотела сказать себе Руми, но отсутствие тигра встревожило ее. Она встала под недовольное ворчание тигрицы. «Спи. Дорога завтра предстоит долгая». «Где Игне?» — поинтересовалась Руми. «Отошел. Я же с тобой, не волнуйся». «Почему я должна волноваться?» «Знаешь, когда прибудем в столицу, тебе нужно будет вести себя сдержанней. Почему бы не попробовать прямо сейчас?» На душе Руми было неспокойно. Тигрица продолжала смотреть на драконов и, видимо, чтобы отвлечься, сказала: «Князь драконов необычайно красив. Таких я, наверное, раньше не видела». «Это тот, который ехал на панде один?» «Да, Дайрин Дерсу. Даже имя звучит как мелодия». Вита прикрыла глаза, замечтавшись. Меж тем вернулся Игна и невозмутимо лег рядом с ними. Руми не стала интересоваться, где он был, чувствуя, что тот не ответит. Тигр же спросила, чего она не спит. Руми рассказала про дурной сон. «Тут ничего не поделаешь. Места здесь такие. Недалеко отсюда была последняя битва с перводемонами. Видимо, их темные останки тревожат твое сознание». Договорив, он зевнул. «Заплатить Хануму за историю о том бое?» — спросила Руми. «Мне кажется, тут он ничего нового для тебя не расскажет. Хотя все бывает. Ханум ушлый. Я сам иногда удивляюсь, откуда он знает все, о чем рассказывает». Возле теплых тигриных боков Руми вновь захотела спать. Мурчание прогоняло мрачные мысли и тревоги, и она задремала. Игна тихонько поинтересовался у Виты. «Заглядываешься на живущих на земле? Я думал, ты их не любишь». «Я такого не говорила». «Да, и этот особенный. Не знаю пока почему, но чувствую». Тигрица положила голову на траву. В глубине души Руми ожил страх. Он как паук, длинными мерзкими лапками копошился внутри, свивая давящую паутину. Сознание погрузилось в серый непроглядный туман. На этот раз сон был пустым, но Руми слышала далекие, едва различимые голоса. «Я должен был умереть вместо нее», — сказал кто-то, а второй ему отвечал: «Хватит казниться. Ты ничего не мог сделать тогда, но можешь сейчас». «Я не просил меня жалеть. Иди и приглядывай за этой дурной девкой, пока она куда-нибудь не убежала и не опозорила всех нас». Сбросив дрему, Руми резко поднялась. Сердце бешено колотилось. Тигры громко сопели, их ничто не беспокоило. Вдали красной полоской зажигался рассвет. Кругом тихо, ничего пугающего, как и в прошлый раз. В тревоге Руми начала перебирать товары Ханума, пока не наткнулась на длинный узорный кинжал. Не самое любимое оружие, но выбора не было. Она прижала холодную сталь к груди, надеясь успокоиться, но невольно взглядом искала в траве черные перья. Взяв подзорную трубу, Руми основательно осмотрелась. Сменялись часовые драконов. Князь, который так понравился Вите, не спал, а расхаживал вдоль своего шатра. Значит, и драконы не углядели опасности. Руми очень хотела верить, что голоса из прошлого — всего лишь эхо душевной травмы, но сердце подсказывало, что все не так просто. Она медленно побрела через кусты, планируя осмотреть их, как вдруг кто-то схватил ее за рукав. «Ты что делаешь?» — спросил Ханум, не сводя с нее глаз. Я слышала голос Кауршана. «Аймери где-то рядом», — шепнула она и попыталась двигаться дальше в обход купца. Игны все проверил. «Да и нечего ему здесь делать», — он потянул назад. «Тебя пугают твои кошмары. Иди спать. Как только солнце встанет, будем выдвигаться». «Ты мне не веришь, но я не ошибаюсь». Обида сдавила сердце Руми. Неужели ее считают больной, сумасшедшей? Купец тяжело вздохнул и отпустил рукав. «Даже если Аймери недалеко, нам ничего не угрожает. Кортеж императора всегда перевозит с собой пламя земли. Перводемон слишком рискует, если решит напасть. Что до нас, вряд ли мы ему интересны». Я выжила после его нападения. Наверняка он захочет меня убить, если увидит. Продолжала напирать Руми. Тем больше у тебя поводов сидеть тихо. На спор подтянулись тигры и, немного послушав препирательство, заняли сторону купца. Руми хотелось взвыть. Ты и в прошлый раз не почувствовал присутствие Аймери, бросила она Игны. «Не верите? Не надо! Я спущусь к драконам и предупрежу их, а вы как знаете?» «Пойдешь? Назад не вернешься. Слишком смело ты пользуешься моей добротой!» Тут же разозлился Ханум. Он напоминал Кауршана, разве что был не статным и внушительным мужчиной, как настоятель, а красным и пыхтящим карликом. Решение Руми менять не хотела. Краем глаза она уловила странную суету в лагере императора, но без трубы не могла понять, что происходит. Небо затянуло черными тучами, спрятав рассвет. Резко похолодало. Тут же Ханум перестал хмуриться и начал крутить головой по сторонам. Тигры, прежде уверенные и спокойные, зарычали. Руми бросилась с утеса к лагерю драконов, но через миг Игне настиг ее и коротким движением головы велел взобраться себе на спину. Ветер засвистел в ушах Руми. Тигр мчался быстро и легко, словно под его лапами не земля, а мягкие облака. Тьма продолжала сгущаться. «Что за чудовищная сила противостоит мне?» Руми всеми силами держалась за шею Игне. Как может кто-то один быть так могуч? Близость тигра придавала Руми уверенности. Злые голоса пытались говорить о ненависти, но она старалась их не слушать, лишь бы успеть предупредить, помочь. Драконы в полной боевой готовности выстроились вокруг большого шатра. Беспокоились на привязи черные медведи и панды. Враг по-прежнему не показывался. Сам император в тяжелом изумрудном халате, расшитом драгоценными камнями, вышел, чтобы встретить неведомую опасность. В руках дракон держал вольфрамовую с нефритовым древком глефу «Пламя земли». Примечание. Глефа — древковое пехотное холодное оружие ближнего боя, состоящее из древка от 120 до 150 сантиметров. И одностороннего клинка от 40 до 60 сантиметров. Конец примечания. Руми издалека узнала легендарное оружие, похоронившее под земной твердью перводемонов. Рядом с правителем стоял невысокий дракон, приглянувшийся Вите. Он действительно был исключительно прекрасен. Даже император драконов не мог превзойти статностью своего подданного. Князь был вооружен длинным мечом с хромированным клинком. Крик Руми поглотил ветер. Тени отделились от своих хозяев и напали. Не меняясь в лице, Князь-дракон одним движением разрубил свою тень от плеча до пояса. Плотный мрак распался. Это было только начало. Темным колдовством Аймери разворошил окрестные могильники, и его новые слуги заполняли лагерь. Черные лоскуты мрака развивались на копьях и мечах воинов. Враг все чаще находил способы увернуться от кованой стали. Едва дракон принимал обличье гигантского ящера, с ним перевоплощалась и его тень. Всюду пылал огонь. Пламенным дыханием воины рассеивали тьму. Перводемон не появлялся, опасаясь оружия императора. Однако расчет Аймери был верен. Хотя темные существа падали, один за другим сраженные пламенем земли, полную силу глефы правитель использовать не мог, не поставив под удар своих подданных. Руми помогала как могла, колола тени кинжалом, а Игна рвал их зубами, перерезала привязь драконьих зверей и велела им защищать своих хозяев. Теперь медведи грызли и топтали врагов. Стонала земля, разрываемая императорским копьем и тенями, и багрилась кровью. Под ногами и мощными лапами хрустели кости. Вскоре Руми поняла, что хотя драконы сильнее теней, скверна не дает победить. Тысячи голосов вторили шуму боя, вливая яд в живые сердца. Зло Адзуны выше стихии. Драконы ошибались, промахивались и падали в объятия смерти. Самым стойким оставался князь Дерсу. Меч пел в его руках, поражая тень за тенью. На секунду, оказавшись рядом, Руми почувствовала, что скверна давила на князя сильнее, чем на кого-либо. Только понять, почему, девушка не успела. Бойня поглощала, не оставляя времени на размышления. Стоит дать слабину, и темная мощь сломит, как это случилось в храме. К обороняющимся присоединились служанки в виде огромных крылатых ящеров, но и это не помогло. В итоге все драконы, кроме прекрасного князя, сменили обличье на те, что даровали им великие духи огня и земли, Дезескурант и Лингве. Император драконов обратился в неистового зверя с броней из тысяч алмазов и десятками уничтожал ненавистные тени. На поле боя Руми стала находиться очень опасно. Решив отступить, она заметила тень, змеей заползшую в императорский шатер. Ни секунды не размышляя, Руми кинулась за врагом. Огонь коснулся ее кожи, но не было времени отвлечься на боль. Женский крик на миг заставил сражающихся замереть. Отважный князь бросился на помощь, но хитрая тень сбила его с ног. Алмазный дракон взлетел, но черные чудовища обрушились на него волной и прижали к земле. Император принял прежний облик и сразил врагов пламенем земли, что появилось в его руках. Только к шатру он уже не успевал. Ужас сковал прекрасную императрицу, и она не смогла перевоплотиться. Аймери через свою тень смеялся над ней, занося клинок для смертельного удара. «Бесплодная Нанаян! Как император мог жениться на ней? Видимо, совсем голову потерял от горя. Где же обещанный наследник? Сколь долго император будет ее терпеть? Безродная вдовица, если бы жива была прежняя императрица!» В Руми закипела злоба, когда она услышала издевательство перводемона над испуганной женщиной. Кинжал пробил шею врага. Мерзкие голоса тут же стихли, но Руми продолжала наносить удары и в остервенелой, неестественной жестокости разрывала на части создание тьмы, пока оно не истаяло окончательно. От усталости Руми упала на мягкие подушки, пахнущие лавандой. Императрица лежала рядом, потеряв сознание. В шатер вбежал драконий князь, запнулся о Руми, но, удержавшись, бросился к своей госпоже. Уверившись, что ее жизнь вне опасности, он поднял Руми на руки и вынес наружу. Она плохо соображала, потому не противилась. Как в тумане, видела прекрасное, но суровое лицо, темные ледяные глаза. Даже у Кауршана был не настолько холодный взгляд. На фоне светлеющего неба Руми заметила изумрудного дракона с прозрачными крыльями, стремительно уносящегося ввысь, и провалилась в забытье.